Глава вторая. Явился запоздавший Норберт. Слегка запыхавшийся, но по движениям и лицу незаметно. Только воинственно поднятые кончики усов слегка распрямились, а для всегда ровного Норберта это уже заметный признак. Бобик проснулся, вылез и помахал ему хвостом. Норберта любит. Тот всегда принимает от него пойманную в дороге добычу и никогда не говорит, что все, хватит. Альбрехт и Рокгалер начали быстро посвящать начальника разведки в проблему. Я постучал кончиками пальцев по столу. Дробь показалась похожей на грозный топот скачущей рыцарской конницы. Норберт взглянул с вопросом в глазах. Взгляд серых глаз тверд и прям, как и сам Норберт. «Пока маркиза несет письмо, — сказал я, — уточним бытовые мелочи. Сэр Норберт, как там Скаггерак?» «Все тихо», — ответил он четким голосом. «Даже чересчур». «Как это?» «Ощущение такое, что затаился», — пояснил он. «Но гонцы так и шмыгают. И конные, и багерные». «Это не преступление», — сказал я. «Может быть, шлет поздравление с днем рождения или свадьбой?» «Карать будем за действия. Мы же местами демократы, а на остриях своих рыцарских копий принесли мир и гуманизм». «Сэр Рокгалер». Рокгалер начал было вынимать грузное тело из тесного для него кресла, но Альбрехт придержал за плечо. Рокгалер послушно опустился и ответил уже сидя. «Все спокойно, Ваше Величество. Я поначалу даже спать не мог. Все старался понять, что все такие. Заговоры выискивал, ко всему присматривался». «И как? Все спокойно?» — повторил он с ноткой удивления. «Похоже, им без разницы, кто император. А все мы, что обидно, вроде трупы бродячих актеров, что дает представление. Дескать, повеселили благородную публику своей одеждой и манерами и уйдем дальше». «Очень точное определение», — сказал я. «Спасибо, сэр Рокгалер. Сэр Норберт, что насчет безопасности нашей империи?» Норберт, что не успел сесть, повернулся ко мне, прямой, как рыцарское копье, сухой и костистый, и даже с виду твердый, как ствол матерого дуба, взглянул сурово и прямо. «Ваше Величество», — ответил он бесстрастным голосом, — «тревожных новостей нет, хотя, конечно, кто знает, что на дальних рубежах. Но я послал с вашего разрешения на все кордоны наших людей. А что касается маркизы...» «Да, слушаю». «Вокруг нее вьется много народу», — сообщил он. «А теперь, когда у нее такое положение, будет еще больше, но все безобидные. Светские хлыщи. Такие даже шнурки себе сами завязать не могут. Могут быть опасны только своей непроходимой дуростью и наглостью. Вообще-то можно от них изолировать». Я покачал головой. «Не нужно. Пусть все идет, как и прежде». Дверь приоткрылась. В полглаза заглянул Хрурт. «Ваше Величество! Маркиза!» «Пустить!» — велел я. Он открыл дверь шире и ждал. Наконец раздался далекий стук каблучков. В кабинет влетела Жанна Антуанетта с раскрасневшимся лицом и заплаканными глазами. В руке сиротливо трепещет клочок бумаги. Бобик поднял голову, посмотрел на нее мрачно, но бумага не кусок мяса, и он уронил голову на лапы и кончик моих сапог. «Ваше Величество!» Я в нетерпении выхватил из ее руки обычный листок бумаги с криво нацарапанными буквами. Всего две фразы. «Маркиз умрет, если не будете выполнять наши условия. Первое и единственное требование – герцогство Клауренское должно получить автономию». Альбрехт принял из моих рук листок, прочел про себя, затем уже ясным и четким голосом повторил все вслух. Рокгалер и Келлеви молчали. Альбрехт взглянул поверх послания на меня. «Ваше Величество?» Я кивнул на застывшую в ожидании Жанну Антуанетту. «Маркизе не интересны детали мужских разговоров. Принц, то есть герцог, проследите, чтобы отдохнула, но отведите вон в ту комнату. Там что-то вроде зимнего сада». «Может, — предложил Альбрехт ядовито, — сразу в спальню? Уже почти ночь. Утешите плачущую женщину». «Нет, — отрезал я. — У меня здоровые мужские вкусы. Предпочитаю утешать веселых и хихикующих. Желательно дурочек». Альбрехт галантно подал руку маркизе. Она чуть коснулась кончиками пальцев его руки и, одарив меня негодующим взглядом, отправилась с ним в что-то вроде зимнего сада. Хотя, как думаю, здесь зимы не бывает. «Кое-что проясняется», — сказал я, когда за ними захлопнулась дверь. Теперь уже Рокгалер задвигался, спросил с подозрением: «А что?» «К сожалению», — ответил я, — «противник не требует ни мешки с золотом, ни бриллианты, ни даже места на троне в каком-либо королевстве. Это говорило бы о недалеком уме и скромных амбициях. Но требование автономии какому-то герцогству? Это уже серьезнее». Альбрехт вернулся такой же строгий и серьезный. Садиться не стал. Прошелся вдоль стола и остановился за широкой спиной тучного Рокгалера. Келлеви бросил на него косой взгляд. «Да что там?» – проворчал он. «За герцогство такое! И где оно? Их тут как муравьиных куч в старом лесу!» «Пошлем проверим», – пообещал я. «Но дело не в особенности, а в том, что подталкивают к неким действиям, что за рамками обычного шантажа. Это интересно и тревожно». Альбрехт сказал серьезным голосом. «Требование может оказаться ложным ходом. Да-да, чтобы отвлечь наше внимание». Рокгалер сказал с сомнением. «Если срочно пошлем свою армию, чтобы не допустить вольностей, то засветимся, как любит говорить наше общее величество?» Я взглянул на скромно молчащего Карла Антона. «Карл, а вы что притихли? Вы единственный, кто хоть что-то может сказать об этом письме. Если о вас забыли, напомните сами. У нас тут без церемоний, мы не на параде». Альбрехт без всякого выражения на лице протянул ему листок. Карл Антон опустил его на стол, прикрыл ладонью и устремил взгляд в далекую стену с портретами прежних императоров. Мы терпеливо ждали и даже не двигались, дабы не нарушить сосредоточение мага. Наконец Карл Антон вздохнул, взял листок и переложил на стол поближе ко мне. В глазах чародея я уловил глубокое сочувствие. «Ничего», — сказал он, — «кроме следов маркизы и герцога Альбрехта, абсолютно ничего. А это значит, очень умелые люди сняли их целиком и полностью». «А что?» — спросил я. «Были?» Он кивнул. «Всегда остаются. Дайте мне любое письмо из тех, что поступают вам от придворных, я скажу от мужчины или женщины, как выглядят и где живут, а также в каком здравии, какие у них привычки и пристрастия, что предпочитают на завтрак, а что на ужин. Да еще много чего. А если я их видел, при дворе или вообще где-то, назову имена и титулы». «Значит, — пробормотал я, — все-таки что-то о противнике узнали. Среди них есть маги и нехилые, верно?» «Сильные», — подтвердил он. «Так чисто убрать очень нелегко. Заклятие должно быть в самом письме, пока его нес посланец, чтобы убрать и его следы, а затем исчезнуть, потому что по заклятию тоже можно узнать многое. А у нас абсолютно чистое письмо». «А по чернилам?» — спросил я. «Черника с сажей», — ответил он. «Как и везде, или сажа в масле». Я сказал медленно. «Но черника местная отличается по составу от черники, что растет в соседнем королевстве. Даже от той, что на той стороне реки». Он посмотрел на меня с уважением. «Правда? Хотя да, там же другая земля. Где-то суглинок, где-то подзол. Да и вообще черника, что выросла на том месте, где сгнил дуб, хоть на чуть-чуть должна отличаться от той, что выросла на месте сгнившего вяза. Я над таким не задумывался, но вы, ваше величество, откуда такое знаете?» «Император должен знать все», — сообщил я величественно. «Тем более ваш император. Знание — сила. Значит, если по письму ничего, будем искать другие пути и возможные возможности. Невозможные тоже рассмотрим, но чуть погодя. Помогите сэру Норберту расставить сети на таинственного гонца с письмами». Он поклонился. «Слушаюсь, ваше величество!» Я сказал значительно и для всех. «Пока в нашем Багдаде все спокойно, сосредоточимся на этой угрозе. Будут какие-то идеи, выслушаю с интересом». Альбрехт первым поднялся, подавая и остальным сигнал, коротко поклонился. Сэр Рокгалер напялил на голову богато украшенную золотом шляпу ярко-синего цвета с белоснежными перьями. Альбрехт поправил манжеты, только Норберт не повел и бровью. Камзол на нем сидит, как собственная кожа, а шляпы еще не завел. Достаточно и тронутых сединой коротко подрезанных волос. Все медленно направились к выходу. Я выждал. А когда последним взялся за дверную ручку Альбрехт, сказал с угрозой. «Герцог, а вы куда?» Он вздохнул. «Ах, да, что мы за мужчины, забываем о женщинах. Но, может, оставить? Утешите?» «Забирайте», — велел я. «Я пока что не Иисус Христос, слава Богу. Утешать плачущих и ревущих на моей доблестной груди не моя епархия. У них кроме слез еще и сопли». «У красивых женщин?» — спросил он с сомнением. «Я уверен, они идеальны во всем». «Еще встретим таких», — заверил я. «Наш поход только начался. Чудовищ встречали, встретим и женщин». Он вздохнул, отправился в зимний сад, пусть он не зимний и не сад. Я опустился за стол и сделал вид, что как солидный государственный деятель занимаюсь бумагами и судьбами империи. Тревожить меня в таком состоянии непозволительно и чревато для державы. Жанна Антуанетта вышла с Альбрехтом под руку. То есть, слегка касаясь его предплечья кончиками пальцев в ажурной перчатке. Несмотря на блестящие от слез глаза, личико ее ангельски прекрасно, спина прямая и полное достоинство, а низкий вырез платья заставляет забыть даже о дивной прическе с голубыми волосами. Я приподнял голову от бумаги и сказал усталым голосом и с предельным оттенком доброжелательности. «Спокойной ночи, маркиза. Мы сделаем все, чтобы решить». «Спокойной ночи, ваше величество», — прошелестела она слабым от слез голосом. «Я верю вам». «Умом мое величество не понять», — согласился я. «Аршином общим не измерить. Отдыхайте, маркиза». До вечера успел принять лорд-канцлера и графа Николаса Томандера. Оба набрали штат в свои департаменты и пришли за подтверждением о расширении полномочий. А также выслушал сообщение, что постоянно прибывают послы из королевств, где храбрые да инициативные, пользуясь моментом, пока коронованные властители в глубине пещер ожидают конца света, захватили троны и спешно прислали своих доверенных лиц, стараясь заручиться моей поддержкой и обещая полное и беспрекословное послушание. «Принимайте», — разрешил я. «Для прежних королей мы узурпаторы, а эти сами узурпаторы». Так что будут нам верны за поддержку их узурпаторства, которое назовут как-то иначе». Граф Вариссер поклонился. «Мудрое решение, ваше величество». «Но вы недовольны?» — поинтересовался я. «Конечно», — ответил он. «Это неправильно с точки зрения права и законности, однако в данной ситуации стоит держаться реальности. Вы решаете правильно, ваше величество, и даже без колебаний». «Без мук совести», — уточнил я. «Совесть политика должна быть гибкой. Будем придерживаться варианта, что бессовестно было покидать народ на гибель и прятаться в пещеры. Неважно, что другого пути выживания не было. Народу нужны эмоции, а не убедительные расчеты». Он поклонился, отступил. «Ваше Величество, не засиживайтесь на работе. Уже поздно. Доброй ночи». Я посмотрел в окно. В темном небе ярко блестят звезды. Под столом шумно сопит Бобик, иногда дрыгая во сне лапами, пихая меня в сапог. Уловив паузу, молча подремывающий на приставном стульчике у двери Хрурт встрепенулся, вскочил. «Ваше Величество, к вам герцогиня Херцворская. Впустить?» «И давно она в коридоре?» — спросил я. «Впусти, конечно». Герцогиня вошла быстрыми шагами, присела в поклоне, но тут же по моему жесту поднялась. «Самантелла», — сказал я. — «Вы великолепны, но чем-то озабочены. Сядьте, пожалуйста». Она послушно опустилась именно в то из кресел, на которое я указал взглядом. Всплеснула руками. «Ваше Величество, Я, как вы и велели, собираю слухи и настроение двора. Все жужжат, обсуждают каждый ваш шаг, как и ваших приближенных, что и понятно. Но этих разговоров становится больше, и в них все больше, уж простите, осуждения». Я пожал плечами. «Но мечи в наших руках?» Она улыбнулась. «Я же вижу, вы не всерьез. Ваше Величество, я знаю, на севере люди свободнее в выражении чувств. А здесь не только юг, но столица империи Вольсингейн, а в ней императорский дворец, в котором все сложнее, невероятно сложнее, чем где-либо. Я понимаю ваше желание вести себя по-северному, однако же...» Я сказал с неудовольствием. «Иначе мир рухнет?» Она ответила мягко. «Пойдет трещинами, а это серьезно. И совершенно не нужно вам. Если и собираетесь что-то менять, а вы собираетесь, чувствую, словно приближение грозы, то, умоляю, нужно медленно, постепенно, постоянно прислушиваясь к высшему обществу, прислушиваясь очень внимательно и настороженно». Я поинтересовался. «Это вы к чему, герцогиня?» Она чуть улыбнулась. «Вы уже поняли, Ваше Величество. Да-да, в интересах империи Жанну Антуанетту нужно приблизить. Приблизить по-настоящему. Вы плохо умеете притворяться, великий завоеватель. По вашей реакции, вскоре все поймут, что Жанна Антуанетта только идет с нами, но вам не близка. А это, хоть и не очень большой, но все же урон репутации. А зачем?» Я вскочил, некоторое время постоял, грозно высясь над столом и упираясь в него обеими пятернями. Герцогиня встала и присела в реверансе, виновато опустив голову. Я сказал, сдерживая раздражение. «Нет, Самантелла, нет. Во всяком случае, не в этот раз. У нее несчастье. С моей стороны будет не совсем красиво, как будто пользуюсь случаем». Она подняла голову, взглянула мне в глаза. «Вы слишком щепетильны», — сказала она с укором. «Императорам это не свойственно». «Я неурожденный император», — огрызнулся я. «До того, как я стал им, я был человеком». «Это заметно», — сказала она со вздохом. «Вы даже были хорошим человеком, как иногда кажется. Хорошо, спокойной ночи, Ваше Величество. Пришлю вам Мишеллу. Она в самом деле милая и чудесная». «Нет уж», — сказал я сварливо. «Если уж взяли на себя обязанность следить еще и за уровнем моего тестостерона, то сегодня поддерживать его в норме предстоит вам». Она ответила негромко, пряча улыбку за низким поклоном. «Как скажете, Ваше Величество. Не знаю, что такое тестостерон, но сделаю все для вашего здоровья и хорошего расположения духа. Ваше слово выше любого в империи».